Кинокомпания Дида Фильма. Продюсер Хорошо Продакшн представляет. Ночь. Ветхий нежилой дом, облепленный засохшими растениями и обсыпанными статуями. Фильм Евгения Пашкевича. Гольфстрим под айсбергом. По новеллам Франца. Море волнуется. Камера продолжает показывать старый дом. А вчера возлетела, шепталась имя Лилит, и еще назывались ее другие имена. Как подумаешь, страшно становится. А вы не думайте. Из разговора. Мужчина осматривает картину на свету. Ставит на мольберт и рассматривает на расстоянии. Потом под линзу каждый сантиметр картины. Ночь. Мужчина стоит у закрытого окна. В постели спит беременная женщина. В камине горит огонь. Служанка рассматривает себя в зеркало. В комнате беременной открылась дверь. Полоска света ослепила женщину. Она проснулась и села на кровать. Кровать провалилась. Вошедшая служанка пытается помочь. По воде плывет корабль. Оса лезет по конструкции корабля. Как вы полагаете, эта оса сможет присоединиться к себе подобным на новых берегах? Это? Не думаю. И проследить ее полет в новых землях, и встречу с сородичами, как открывают друг друге сходства и отличия. Капитан смотрит в море. Будь вы осой, сэр, ваше удовлетворенное любопытство стоило бы вам жизни. Нравы их общежития весьма жестоки. Плавание в этих водах всегда так спокойно, господин капитан? Нет, это скорее случайное совпадение. Природа на редкость милостива к нам. Впрочем, вы это все сами знаете. Женщина лежит на выступе корабля. Мужчины ужинают. Для человека, занимающегося коммерцией, вы на редкость терпеливы. Мне и раньше доводилось перевозить купцов. Они рвались поскорее добраться до места. Спешили покончить со своим временным состоянием путешественников. Подсел к художнику. Временное состояние, капитан. Выпили. Mm-hmm. признайте, миссэр, ведь это путешествие обойдется вам недешево и неизвестно, окупится ли. Вы торгуете ювелирными изделиями и картинами, если я не ошибаюсь. А почему бы вам не поискать коммерческой удачи в южных широтах? Капитан смотрит на художника. И ради этого расстаться с моим товаром? Ну что вы? Ни за что. Я слишком много вложил в мое нынешнее дело. Представьте себе, вдруг я прошу все по имени сказочных богатств южных стран. Сколько вам лет, миссэр? Увидел что-то. Женщина гладит живот. Но почему вы, Теофилиус, не спасли ее? Это оса. Ну, Софи, как? Ну, как я мог ей помочь? Ложечкой. Ложечкой? Люди под шатром пьют чай. К Теофилису подошел слуга. Мессер Ван Рейк. Лука доставит коляски вас в мое имение, где с нетерпением вы ожидаемы. С уважением, ваш друг де Борграф. Буграф. Да. Нет, Борграф. Ну да, да, да. Я господин Теофилиус Ван Рейк из Риги. Вы от Борграфа? И отвезете меня к нему, не так ли? Едут на повозке к замку. Видно мрачный серый замок, похожий на средневековый. Теофилиус улыбается. Слуга зашел в замок. Слышен звук плетки. подошла домоуправительница. Господин Боргграф попросил принять вас и проводить ваши комнаты. Значит, его нет дома? Они с дочерью отправились в деревню и вернутся через несколько часов. Ван Рейка проводит в покое. А мне бы... Да, но, сэр, слуги уже отнесли ваши вещи наверх. Смотрит в окно. Видит девушку в белом, сидящую на лужайке. Рассматривает картину. Войдите. В комнату заходит женщина с картины. Теофилиус улыбается. Если вам понадобится моя помощь, позовите меня. А сейчас, если вы ничего не желаете... София идет по улице. Теофилиус подходит к ней. Поступ у вас, как у княгини. Вы так считаете? Да. Мой господин ждет вас, мессер? Ван Рейк спит. Да. Наталкивается на служанок. Я да, мессер. А будет еще ми. О. Я ни, мессер. Вы какой? Прошу извинить меня за опоздание. Прошу садиться. садится. Молодые люди спят слаще нас, стариков. И мне бы не следовало тревожить вас. Во всем виноват я. Я с большим нетерпением ждал нашей встречи. К сожалению, неотложные дела вынудили меня отправиться в деревню, и никто из моей семьи не мог встретить вас. Я говорю, никто из семьи, а по существу у нас всего только двое. Я и моя дочь. Ах да, вы, наверное, думаете, кто же вас тогда встретил? Ну, это дальняя, очень дальняя. Это Нида, домоуправительница. Прошу. Снова садится. Я не спросил, как вам ваши комнаты. Удобны ли они? Я надеюсь, что вы некоторое время поживете у нас. Я хочу, чтобы вы чувствовали себя как дома. Мой дом стоит на шумной торговой улице, а здесь в Письмолвии. Я благодарю вас за комнаты, они просто прекрасны, но я боюсь, что я не могу пробыть с вами здесь долго. Обстоятельства вынуждают меня торопиться домой. Я люблю тишину, миссер. Ужинают. Мой друг, судя по письмам, вы казались мне старше. Сколько вам лет, миссер Теофилиус? 43. Судите сами, я вам в отцы гожусь. Моя дочь очень молода. Даже слишком молода для моего возраста. Дочка ест и смеется. И некому о ней позаботиться, кроме меня. Наверное, господин Порграф, вы сочтете меня скверным коммерсантом? Каюсь. Осуждение было чересчур поспешным. Обещанную картину я привез. Только теперь уже сожалею, что так неумеренно превозносил ее достоинство. И заставил вас ждать от нее слишком многого. Наверное, потому что оригинал вот. У нас достаточно много времени, миссэр. Вы ведь не слишком торопитесь в Риву? Ваша жена не скоро разрешится от бремени. Я хочу, чтобы вы как следует отдохнули, а потом мы займемся нашими делами. Во всем, мой друг, нужна неторопливость и терпение. Я горжусь своим имением. И каждое утро обхожу поля, обычно пешком. Может быть, прогуляемся вместе, миссэр? Или вы предпочитаете лошадей на двуколке? С удовольствием. Конечно, пешком. Ну, вот и прекрасно. А теперь я оставлю вас. Пойду в библиотеку. Как всегда. Давняя привычка. Ван Рейк остался с девушкой. Она смеется с его облика. Мистер Ван, у вас пуговица. Простите. Девушка с собакой сидят в саду. Пришел Ван Рейк. Это вы, миссэр, я не ошиблась. Вас же зовут Теофилиус. Он не тронет. Это у него только имя грозное, а на самом деле он добряк. Девушка гладит собаку ногой. За ними следит слуга. Отец сказал, что жена ваша скоро станет матерью и с нетерпением ждет вашего возвращения. София женщина разумная. И здоровье у нее крепкое, и она не боится родов. И потом, к этому времени, я наверняка буду дома. А сколько у вас детей? Это первенец. Как я уже говорил, моя жена терпеливая, и она привыкла к моим поездкам. И у нас по-настоящему преданные слуги, и она стоит за этим, как за каменной стеной. И она это знает. Девушка улыбается и взглядом уходит далеко. Отец сейчас, наверное, разглядывает картину, которую вы ему привезли. Я же до сих пор не знаю ваше имя, сударня. Ивола? Правы. Но это имя моей матери. А она получила его в честь бабушки, которая была гречанкой. Или... Кого-то бьют плеткой. Это дома правительница бьет себя. Мимо Теофилиуса пробегает домработница. И вокруг него начинают виться служанки, окуривая палочками. Служанки разбежались, и он остался стоять один. Теофилиус обходит с графом владения. Лес в тумане. вот границы моего имения. Моя страна так же невелика, как и ваша. До ее границ рукой подать. Ван Рейк осматривается, подходит к воде. В воде плещется рыба. Вас, миссер, наверное, удивило, почему я до сих пор не посмотрел картину, привезенную вами. И, конечно же, не могло не смутить сходство портрета с известной вам особой в моем замке. Ван Рейк растерян. Шторм в океане. Каюту Ван Рейка залило водой. Он пытается спасти из воды картину. София всматривается в окно. Госпожа София. Спасибо, милая, иду. Служанка моет ноги Софии. Таковы мужчины, госпожа. Уезжают, не думая о том, что остается дома. Слишком уж уверены, что вернутся и найдут здесь все, как было, да? Щекотно же. София вспоминает письмо мужа. Дорогая моя супруга, София, морское путешествие закончено, и я нахожусь в пределах владения господина Поркрофа. Внимание и заботы по отношению ко мне наилучшие. Ван Рейк оперся на стол и открыл зеркало, которое открылось как музыкальная шкатулка. Нинет смотрит на фонтан. Дочь пьет вино и мочит руки в фонтане. Я слышала, миссэр, вы завтра покидаете нас. Это правда? Да. Но я надеюсь, что путешествие не окажется слишком продолжительным. Мне даже немножко жаль покидать ваш дом. Подскочила к Ван Рейку. Так оставайтесь. Теофилиус заходит в небольшое помещение. Осматривается. Увидел картину. Вспоминает эскизы картин, где позировала нагая Нинет. Ван Рейк стоит в раздумьях. Подходит граф. Прошу вас. Откуда у вас это полотно? Вы еще ничего не сказали мне о художнике. Я даже имени его не знаю. Ван Рейк засмущался. Я, к сожалению, подробностям не располагаю. Только то, что картину нашли на попелище, среди развалин дома одного известного негоцианта. Он сгорел во время пожара, а картина, на ней обгорела лишь рама. Граф закурил. И никакого упоминания о причинах этого? Только слухи. Говорят, его покинула экзотическая содержанка. Ну, цыганка или индуска. А она потом куда-то бесследно исчезла. А он свел счет с жизнью. Прежде, миссер, я был привязан к вам заочно. По письмам, по тем чудным творениям искусства, которые приобрел с вашей помощью. Но теперь, когда я вижу вас наяву, привязанность моя укрепилась, как к сыну. Столько жизненных сил, благородство, терпение. Айдем угасает. Граф одурманен и в полусне. Ван Рейк погрузился в раздумья. Ван Рейк лежит голый на кровати в каюте. Вода переливается на полу. Мне насытно. Звезды толпятся, толкаются, как жернова перемалывают пыль и будут зерна. Прозрачные воды шевелятся, прозрачные воды блещутся, в них тайны чудес скрытых. Смотрите, как луч света преломляется в воду чистую, посох от плывущего в небесах светила. Обнаженные служанки трутся о Теофилиуса и ласкают его. Он дернул за веревку и ударил колокол. Пришла Нинет. С закрытыми глазами она вылезла на него. София сидит на кровати. Но почему я? Легла и улыбается. Нинет целует Теофилиуса. Они занимаются любовью. Ты вернулся, любимый. Как сладко. Ноги служанки трутся о его ноги. София чувствует то же, что и Теофилиус. Теофилиус целует Нинет и зовет Софию. София! Моя драгоценная София! Теофилиус указывает пальцем на зеркало и отходит от него. Пошел снег. На санях везут мужчину. Ужин в доме Кюре. К церковному дому, что ли? Стало быть, вы знаете господина Кюре? Он знал меня мальчиком. Я учился у него, когда был школьником. Он, видать, человек ученый. Кюре Сафрак любезнейший. Учитель и добродетельнейший человек. Говорят так, говорят и эдак. Это как? Говорят что угодно. Всякое болтают. Некоторые считают, что господин Кюре колдун и напускает всякую порчу. Что за вздор? Но если он не колдун и не напускает порчу, так зачем бы ему, книжки читать, а? Ари смотрит на бокал вина. Ари, вы были моим лучшим учеником. Ваш пытливый ум постоянно опережал мысли учителя. Потому-то я и сразу привязался к вам. Люблю смелость крестьянина. Ныне в церкви остались одни агнцы. А ей нужны львы. Господин Сафрак, вы как раз всегда смело смотрели в лицо истине, и ничто не могло вас остановить. Я помню, ваши суждения иногда смущали даже тех ваших собратьев, которые восхищались святостью вашей жизни. Кропотливое исследование первых глав книги Бытия убедило меня в том, что было два сотворения мира, отделенных друг от друга многими веками. Ну, довольно об этом, сын мой. Отведайте грибков из наших лесов. Потом скажите, что наш крайне вторая обетованная земля. Кюре пригубил вино. Да, Ри, вы были моим любимым учеником. Я сразу определил вас настоящего человека и христианина. Но это не значит, что у вас не было недостатков. Вы отличались неровным, нерешительным характером. Вас было очень легко смутить. В глубине души у вас назревали горячие желания. И я вас любил за вашу мятежность, так же, как другого моего ученика, за противоположное качество. Мне был дорог Поль Дерви с его непоколебимой стойкостью ума и постоянством сердца. Если мне не изменяет память, он был вашим лучшим товарищем. Святой отец, я поговорю с вами завтра о Поле Дерви. И еще об одной. Да, об одной особе. Святой отец, а вы разве не читали? Завтра приходите к обедне, которую я буду служить для вас. А после богослужения я готов выслушать то, что вы собирались мне рассказать. Так что завтра, завтра, сын мой, завтра. Не знает. Священник вышел. В школьные годы, во время каникул, Поль Дерви пригласил меня провести денек в Сен-Жильвене, где у его родителей была небольшая усадьба. Парни бегут через лес. Да ладно, хватит. Побежим до дома, давай. Давай. Не подумайте, молодой человек, что это корона. Это просто магнитный прибор от головной боли. Парни смотрят на матерь. Это моя мама. У нее мигрень. Вошла рыжеволосая женщина. Пошли. Мужчина хлопает пиджаком, как крыльями. А это мой папа, Ари. Пусть следует, куда ему намечено. На птичий двор. Большую часть времени он проводит в обществе курей. Поэтому почти отвык общаться с людьми. А? А? увидел птенца на дереве, схватил его и убежал. Восемнадцать штук за утро. Вы, кажется, молодой человек, думаете, что это яйцо крашено? Вовсе нет. Его снесла таким, как вы его видите, моя цейлонская курица. Это чудесное яйцо. И не забудь добавить, мой друг, что она его снесла как раз в день рождения Поля. Верно. Они часто сидят на своих яйцах, особенно если проказник сосед подкинет их в гнездо. Не слушай, не слушай их. Верно. В храме идет служба. Ари следит за ней. Икастеним калик сангуинис мей. Нови эт этерни тестаменти. Cui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum, hoc facite in meam comme morationem. Ари находится в кабинете священника. Отец мой. Вот уже 10 лет, как выйдя из-под вашей опеки, я пустился в свет. Веру я свою сохранил. Но, увы, не сохранил чистоты. Впрочем, незачем описывать вам мою жизнь, вы и так ее знаете. Вы мой духовный наставник, единственный руководитель моей совести. К тому же я поскорее хочу перейти к событию, перевернувшему всю мою жизнь. В прошлом году меня родители решили женить, и я охотно согласился. В доме Лемансель состоялась моя помолвка. Сани. Лемансель. Фуршет во дворе. Девушки общаются. Девушка, которую прочили за меня, отвечала всем требованиям, обычно предъявляемыми родителями. Она была хороша собой. И она мне нравилась. Вместо брака по расчету я собирался вступить в брак по сердечной склонности. Одна из девушек в раздумии. Вдруг она сорвалась и выбежала из двора. Простите, Ари. Ари едет в карете. Казалось, мне были обеспечены счастье и спокойная жизнь. Но тут я получил письмо от Поля Дерви, который, вернувшись из Константинополя, сообщал о своем приезде в Париж и желании повидаться со мной. Поль, я женюсь. Я рассчитываю на тебя, как на свидетеля. Я рад твоему счастью, дорогой. На службу я возвращаюсь в первых числах июня, так что почту за честь. Ha ha ha! Ну как ты, Поль? А я... У меня все переменилось. Я схожу с ума. Женщина. Ари, я очень счастлив или очень несчастлив. Какое может быть счастье, если оно куплено ценой дурного поступка? Я обманул, я довел до отчаяния доброго друга. Я отнял там, в Константинополе. Сын мой, не касайтесь чужих проступков. Не называйте имен. Да, учитель. Простите. Зашла красивая темноволосая девушка. Не успел Поль договорить, как в комнату вошла женщина. Она была и менее, и более совершенна, чем обычные женщины, созданные Богом в его грозной милости для того, чтобы они были нашими спутницами на этой земле. Девушка смотрит на Ари. Лейла, представляю вам моего лучшего друга. Я знаю, господин Ари. Постараюсь одной фразой передать вам то странное впечатление, которое она произвела на меня. Мне показалось, что она не нашего естества. Мой друг Ари женится через... Через месяц. Ее слова должны были показаться странными, ибо я мог с уверенностью сказать, что мы никогда и нигде не встречались. Но выражение, с которым она их произнесла, было еще более странным. Ари едет в карете. Ари гуляет в ботаническом саду. Крутит игрушку и смотрит изображение. Вдруг появляется ногая девушка друга. Она поманила его и танцевала с веткой сирени. Едет в карете в шоке. Сладкая изнемогающая тоска и вожделение проникли в меня. Заперли в бесконечность, от которой невозможно отвести взгляд. Я больше не жив. Не успел я ступить на порог своего дома, как мне доложили о визитёре. Доктор Даут, имею честь. Доктор и доверенное лицо госпожи Лейлы. Мне поручено передать письмо госпожи. И это. Поставили на стол сундук. Мое почтение, господин Брыльский. Ари читает письмо. Ари, я посылаю для вашей богини Пахт то, что она примет. Надеюсь на хорошее к нему ваше расположение. Я его люблю. Лейла. Котика зовут Пору. В сундуке был котенок. Ари пришла в дом друга. Господина Дейрви нет дома. Может быть, вам угодно видеть госпожу? О, мой отец. Я ответил да. Одно слово. Слуга ведет коридорами. Одно короткое слово, и нет таких кровавых слез, которые могли бы его искупить. Увидел дверь в тумане и вошел туда. Перейдя через, оказался в комнате Лейлы. Немного. Чуть правее от вас, господин Брыльский. Что с вами? Я люблю вас. Безумно. Почему вы не сказали этого раньше, мой друг? Аромат мира и благовония опьянили меня некое желание. Словно моих ноздрей коснулись все благоухания таинственного Востока. Воистину, она была женщиной. Не нашего естества. Лицо ее не выражало никакого чувства. Ни доброго, ни злого. Разве только сладострастие, одновременно чувственное и неземное. Она полулежала на диване. Я увидел ее. Она... Нет, я ничего не видел. Милый, желанный друг, как вы настрадались и как хороши собой. Я чувствовал, что уподобился Богу. Что в душе у меня вся красота, мир, вся гармония природы. Звезды. Цветы. Леса с их песнями. Ручьи. И глубины морские. Свой поцелуй. Вы жалкий богохульник! Вечность. Вместо того, чтобы возненавидеть свой грех, вы исповедуетесь в нем из гордыни и самоуслаждения. Я больше вас не слушаю. Священник ушел. Простите меня грешного, но позвольте, подняв чашу этого сладострастного яда, испить ее до дна в грехах моих. Боль в силу того, что был рожден матерью, страдающей хронической мигренью, и отцом микроцефалом, а также в связи с Лейлой в безумстве, прибыл ко мне. Речи и поступки его были бессвязны. Ари! Я... Где она? Где? Где Лейла? Очень рад тебя видеть, Ари. Мне о многом с тобой надо поговорить. Я убью тебя, Лейла! Попытайтесь, друг мой. Я желала бы умереть, но не могу. Да-да, конечно. Прошу тебя. Мы обо всем поговорим, Поль. Поль берет книгу из шкафа Ари. В день рождения Александра Севера курица, принадлежащая его отцу, снесла красное яйцо, признаменование императорской Порфиры, которая суждена новорожденному. Яйцо. Яйцо, снесенное в день моего рождения. Я император. Поль. Я знаю, ты хочешь меня убить. Не приближайся ко мне, злодей! Ари расстроен. Друг мой, мой старый товарищ, проси у меня всего, чего хочешь, ведь я император. Я император, прав был отец. Во всех газетах было написано, как Поль, выйдя от меня, купил револьвер и застрелил часового, который преградил ему путь, Елисейский дворец. Так фраза, написанная латинским историком 4 века, послужила причиной смерти 15 веков спустя ни в чем не повинного французского солдата. Поля поместили в психиатрическую больницу, где он в течение полумесяца буйствовал, а затем впал в идиотизм, сопровождавшийся страшной прожорливостью. Он поедал даже воск для натирки полов. А 3 месяца тому назад он задохся, подавившись губкой. Учитель мой. Но это еще не все. Анили Мансель, она повесилась. Я сначала думал, что это из-за меня. Из-за нашей расстроенной помолвки. Аня смотрит в окно. ними жил ее племянник, школьник. Как-то утром он, как обычно, готовил во флигеле уроки. Там же находилась и они. Тонгинайка Хримастен. Тонгинайка. Тонгинайка Хримастен. Мы увидели женщину, которая повесилась. Повесилась. Даже не знаю. Ани выпустила ключ и вышла из комнаты во двор. Несчастная девушка, воля которой была подавлена, послушно подчинилась внушению трижды повторенного слова. Зашла в дом. И хотя меру моей вины перед несчастной Аней я нисколько не пытаюсь уменьшить, но было оставлено предсмертное письмо, которое я не могу забыть, но которое дало повод для других размышлений. В нем сообщалось, что я, Ани Лемансель, ввиду сложившихся обстоятельств, в 16-летнем возрасте утратила невинность, что моя расстроенная помолвка с господином Брыльским есть не что иное, как Божье наказание. Вкусив плод одного греха, смиряюсь и с последующим. Прощайтесь здесь, грешница Ани. Ну, дальше. Дальше что? Что? Нейла? Ящик с огнями стоит в зале. Поведение ее вообще было необъяснимым. Я не забываю, что говорю с вами, не позволю себе оскорбить слух такого почтенного пастыря. Нога Лейла движется под музыку. Она была ненасытна. Я не мог жить без нее. И боялся потерять. Но она отравила все мое существо ядом сладострастия. Слушая ее рассказ о дивном утре вселенной, можно было подумать, что она современница юности мира. Что ноги царицы не были покрыты шерстью и не завершались козлиными копытами. Что Валдасар вовсе не уходил вслед за открытой им звездой приветствовать младенца, Христа. Что за него там был евнух. Евнух его гарема Менкера. Служанка Лейлы Нагая забрала кошку. Ари, я возвращаюсь в Персию, и больше ты меня не увидишь. Вы никогда не любили меня. Нет, не любила, мой друг. Но сколько женщин, которые любили вас не больше моего, не дали вам того, что дала вам я. Вы должны быть благодарны мне. Прощайте. Она ушла. Продолжайте, мой бедный друг. Продолжайте. Несколько раз я спрашивал Лейлу о ее вере. Но она говорила, что у нее нет религии. И что она ей не нужна. Что ее мать и ее сестры – дочери Бога. Но не связаны с ним никакой религии. Она говорила правду. Я знаю. Теперь я знаю, кто она, Ари. Ваше чутье вас не обмануло. Это была не женщина. Да, сын мой, ваш рассказ подтверждает мои великие открытия. У Адама, как я вам уже говорил, была жена, о которой ничего не говорится в Библии, а говорится в Талмуде. Ее звали Лилит. Она не была создана из ребра Адама, а из глины, из которой был вылеплен, и он сам и не являлась плотью от его плоти. Лилит не была запятнана первородным грехом, потому она избежала проклятия, наложенного на Эву и на ее потомство. Над ней ни тяготели, ни страдания, ни смерть. У нее не было души, что бы она ни делала, это было нехорошо и неплохо. Дочери же ее, рожденные от таинственного соития, бессмертны так же, как и она. И так же, как и она, свободны в своих мыслях и действиях. И так, сын мой, узнаю по некоторым несомненным признакам, что существо, толкнувшее вас к падению, была Лейла, дочь Лилит. Молитесь, сын мой, я приму вашу исповедь. Ну уж теперь я расскажу его преосвященству ваше приключение. Оно докажет ему и всем, всему просвещенному миру, что это не были мои фантазии, что Лилит существует. Лейла, отец мой, оставил мне амулет. На кипарисовой коре начертаны стилусом слова. На непонятном мне языке. О, это написано на персидском языке эпохи расцвета и... Читает манускрипт. Перевод трудностей не представляет. Молитва Лейлы, дочери Лилит. Боже, не спошли мне смерть, дабы я оценила жизнь. Боже, даруй мне раскаяние, дабы я вкусила от наслаждения. Боже, сделай меня такой же, как дочери Евы. Кстати, мой молодой друг, мне известен случай, когда Лилит не удалось развратить мужчину. Или я что-то напутал? Ночь. Вид на скульптуры дома. 1990 год. Мужик принес, сказал, нашел шину. Я ему дал 20 этих и 2,5 литра, а он остался недоволен. Я ему говорю, куда бы ты дел эти с одной ноги. Девушка подошла к мужчине. А он мне за то, сколько ты выиграл. Извините, вы не подскажете, как пройти к универмагу? К центральному, да. Надо вернуться назад и за угол. А там прямо и налево, и сразу с правой стороны. Спасибо. Женщина напевает. Мадам, вы муха или оса? Женщина махает подолом и появляется вид под одеждой. Бюстье и пояс верности. Мужчина просыпается. Руины. Женщина выбрасывает вещи с рюкзака. Что ты делаешь, женщина? حان الآن وقت رمي الحجارة. فالكيس مثقوب وهي تتساقط. Я возьму одну. Тебе легче будет разбрасывать. Можно я тебя поцелую? Табан, لقد خففت عني. Женщина достает грудь, и мужчина пьет из нее. Он едет в транспорте и плачет. Пропало 17 пар. Все только с левой ноги. Я дал объяснение. Мужик принес. Сказал, нашел сумму. И я дал ему 2,5 литра. А он остался недовольный. Я ему говорю, куда бы ты делал? Видит знакомого в автобусе. С одной ноги. Олег, привет. Сколько лет? А я не знал, где ты. А как ты? Я тут все время. Позвони. Я выхожу. Заходите. Следующий. Доктор, у меня к вам вопрос деликатный. Не могли бы мы поговорить не здесь, а в кабинете? Ну, давайте. Ну так. Доктор, я художник. Не знаю, как вам сказать. Мне нужны тушки. Какие тушки? Тушки усопших собак. Две. Для инсталляции. Девушка слушает высказывание мужчины. Он ест семечки. Я не жалею о том, как прожил свою жизнь. Но хотел бы продолжить. Сначала. Я понимаю, здесь какое-то противоречие. А вот это? Юда. Опыт. Это Юда с упреками. Теперь узнаю. Точно. Его повесили? Или сам удавился? Беда в том, что персонажи давно повылазили из этой книжки и путают нас, дураков. Юда предал из-за преданности, говорят одни. Другие указывают на серебряный. Девушка, а что, если этого парнишку извлечь прочь совсем? Тогда посмотрим, как эта история закончится. Как вы интересно рассказываете. А он? Он почему не говорит? Художник занимается сексом с девушкой. С ней в кровати спит ребенок. Пошли в туалет. Помещение захламлено вещами. В ней художник. В доме нервничает женщина. Художник подошел к окну и присел. И она присела. Она вынесла стирку на улицу. Мам, мам, папа пришел. Ну так спроси у него. Иди спроси у него. Все, привыкай. Пока она вешает вещи, художник что-то начищает. Оса умывается. Художник наблюдает. Дай мне деньги, ну помоги кисточки, а. Мне нужно две колонковые. Тебе ватман нужен? Да. Три листа хватит? Четыре нужно. Ну, хорошо, возьми вон у меня. А это на кисточке. Хватит? Хватит. Я пошла. Выложил на подоконник мертвую муху, но она ожила. Ну, Франц, ты что? Уже ночь. Привет, Олежек. Вот. Привет, Лар. Старик, извини, конечно. Очень поздно. Мне рано утром на работу. Ладно. Слушай, Олежа, я чуть всю Ригу к тебе в деревню на такси. Столько не виделись. Давай чуть-чуть. Знаешь, дети спят. Дети. А сколько их у тебя? Детей, а? Франц ушел. Вызывает лифт. Надо же. Воюет с картиной вывески. Стоит у набережной, и все осветилось огромной яхтой. побежал за девушкой. Девушка! Девушка! Женщина, я не знаю, как вас... Женщина! Девушка! Возьмите меня, и не подумайте, я просто, я один, остался один, и никого нет, я не знаю, где нахожусь вообще, я заблудился и... Следует за женщиной на крышу дома. Оказался у цыган. Чептиджас. А то белунгеру темпа совсем уже и мордемпа. Комдала, азвиджа. А дай пашамында дживолты на авиаты пухнули. Отдохни. Я переоденусь. Выставил бутылку на стол. Ну что, милый человек? Ты как? Тебя как зовут, скажи? Франция. Лола меня зовут. Лола. Расскажи, выпей. Расскажи, что ты тут. Наливает. Может. Лола не пьет. Все тебе. Лола чай пьет. Понимаешь? Лола. Я все время не там. Пьет и видит другую женщину. У Франции, наверное, детки есть. Детки. Может, и жена есть. У Франции кольцо. Круглое кольцо на круглом пальце. Стол круглый, лампа круглая. Хорошая работа. Любимая работа, но мучит. Франца надо больше, чем другим. Все Франца мучит. Нет. Францу не надо больше, чем другим. Отдохнуть надо. Я Лола. Отдохну, Франц. хорошее колечко. Подарил Оле колечко, ее колечко. Светится, вертится оно молочное, сахарное. Все равно растает. Сейчас обвенчайся со мной этим кольцом. Венчанный, обвенчанный. Лола обвенчанная, перекрученная, перевенчанная. Его всего трясет. И кольцо с пальца начало слезать. За столом видит другую женщину. Она в шоке. Ну что, милый, оклемался? Иди с Богом. Строит инсталляцию. Стоит в раздумьях. По воде плывет корабль. Конец фильма.